Нить оврага стремилась к бесконечности, мой желудок – к горлу, а все вместе – к логическому завершению. Я задыхалась. Кислород в баллоне кончился решительно. В глазах вертелась карусель, пестрая, как гавайская рубаха. Где у нас тропа, а где стены, я уже не различала. Штормило страшно. Борька обогнал меня, как стоячую. «Прошу тебя», – прохрипел он, – «в час розовый, Дарья, прибавь ходу, эти ублюдки слетятся ко взрыву вертолета, как шакалы на наши с тобой трупы». «Не могу, Боренька, я сейчас ласты заверну», – изнемогала я, молотя руками по воздуху. «Ну, смотри», – безжалостно пыхтел Борька, – «жить захочешь – побежишь, и учти, мы не оглядываемся». И с ревом ушел в отрыв, и не оглянулся посмотреть. Я осталась одна, вписалась в одну излучину, другую, и, не справившись с управлением, влетела в густую крапиву. По инерции пробороздила ее насквозь, проехалась по глинистому обрыву, упала. «Больно как, мамочки!» В голове стучало, как в крупнокалиберном пулемете. Я пыталась подняться, но не могла. «Подождите, не убегайте!» – шептала я. «Побойтесь Бога! Вы что, у меня же груз!» «Ага, дождешься от них понимания. Никакой логики!» Я оперлась на больную руку, позабыв, что она больная. Боль зажглась, словно нож всадили и провернули. Локоть надломился, рука скользнула с бугра, и я упала лицом в молодые росточки крапивы. Самое жгучее, что можно представить. И куда все подевалось? Кессонная болезнь прошла, боль в голове потухла. Я чувствовала себя прекрасно, насколько это можно при горящем лице. Тут и дошло. Ты одна, совсем одна, опять одна. Лицо пылало, да и шут с ним. Красота – удел избранных, а мертвая красота вообще не по мне. Догоняй своих. Я подскочила, как лопатой огрели, но даже разогнаться не успела. Зашуршало везде, сзади, спереди, хлынула глина с обрыва. Двое в черном, в плотных шапочках, ловко съехали вниз, перебирая ногами. «Класс!» – машинально оценила я. «Вот у кого надо брать уроки!» Задний приземлился не совсем удачно, на руки. У первого получилось изящнее. Он шлепнулся на пятки и щегольским движением скинул с плеча автомат. «Опаньки, курочка! А ну, засни!» «Как бы не так! Я уже была научена, сопротивляться нужно до последнего. Стаскивать автомат? Прихлопнут. Болтается где-то там, и ладно». Исполненная злобы, я метнулась. Альпинист с ухмылкой заступил дорогу, выругалась матом и полезла на противоположный склон. Пусть снимают. Стена почти отвесная. Я поднялась на полметра и завязла. Камни катились мне навстречу. Я сползла вместе с верхним слоем глины, но, закусив губу, с упорством, достойным лучшего применения, опять карабкалась. И опять сползала, и опять карабкалась. На что рассчитывала? Кто бы объяснил? Полный яролаж в голове. Трижды скатившись, я очнулась и задалась резонным вопросом. «А почему меня не снимают?» «По идее, должны». «Ладно, руками, а не пулей». Я обернулась. Двое стояли под обрывом и с любопытством наблюдали за моей энергичной деятельностью. «Браво!» Коренастый, бритый, с квадратным подбородком похлопал в ладоши. «А теперь ползи сюда, крошка». «Нет», – всхлипнула я. «Как так нет?» – удивился второй, помоложе и мускулистый. «А куда ты денешься? Все равно снимем». «Снимайте». Так и сняли. Просто дернули меня за щиколотки в две руки, пианисты хреновы. Я пробороздила носом шершавую глину и под дружный гогот зарылась во что-то мшистое и пахучее. Подтянула под себя колени, попыталась подняться. «Хорошо встала», – мечтательно проворковал молодой, снимая с меня автомат. «У тебя, Петро, не чешется, нет?» «У меня не чешется», – отозвался квадратный. «У меня сразу встает». Тебе что, Полянский, жить надоело?» «Да это я так, воображение тренирую», — с сожалением согласился молодой. «Представляю, разложим мы ее здесь». «Но секс не отменяется», — процедил напарник. «Он просто переносится». «Будет ей секс, и море любви, крошка, обещаем. Народ наш злой, будут любить тебя, пока не развалишься». «Спасибо, мальчики», – чуть не сказала я, но не сказала, потому что меня грубо перевернули лицом к небу, и две противные рожи оказались совсем близко. «Вяжи ей руки». «Спереди?» – удивился молодой. «Нет, сбоку», – разозлился квадратный. «Конечно, спереди. На гору ты ее сам покатишь?» «Не-е-е», – догадался мускулистый. «Все мозги по мышцам растерял. Пускай своим ходом забирается. Мало нам печали». Пока он скручивал мои запястья плотным кордовым шнуром, я обдумывала перспективы. Лишать меня жизни, судя по этой веревке, пока не собирались. Но выход ли это из положения? На счету нашего отряда 8 трупов, включая вертолетчика. В плане мести вполне достаточный повод любить меня до посинения. А там и не обрадуешься, что жива осталась. Да и долго ли я в таком темпе проживу, если черные получили приказ отстреливать спасательную группу? Чертов Борька, убежал-таки. Куда мне теперь? Возбуждение прошло, я отчаянно затосковала. Молодой закончил перемотку моих конечностей и поощрительно похлопал меня по щеке. «Не печалься, любимая!» Квадратный отцепил от пояса рацию. «Заимка, я 20-й. Слышишь меня? У нас баба. Сам ты каменный. Живая, теплая баба». «Ну, пока теплая. Нет, не из местных. Откуда тут местные? От своих отстала». «Да-да, в натуре. Прочувствуй. Мы в квадрате 38-10, дно оврага. Подавай борт на северный склон, там площадка в лопухах, увидят». «Что?» «Да знаю я, что он взорвался. 20-й, у тебя 4 вертушки, не морочь мне голову». «Это баба из тех, что его взорвали». «Черт! Ладно, поднимаем наверх, ждем». Квадратный задвинул антенну. «Придется тащиться с этой лохудрой обратно. Вертушки задействованы. Фирма высадила своих людей в 43-м квадрате, ищут самолет. Ох, чует мое сердце, будет заварушка. Ладно, Ручьев с Коваленко где-то рядом, идут по обрыву. Мы их встретим». «А бабу куда?» – живо поинтересовался молодой. «На Кудыкину гору», – огрызнулся квадратный. «На тросах поднимут. А нам с тобой, Полянский, дальше идти. Вдруг еще кто из гавриков отстанет». «Ага, кисуля». Квадратный ущипнул меня за щеку. Я демонстративно отвернулась. Ничего я не поняла из вышесказанного, кроме того, что меня собираются, словно пушку через Альпы, куда-то вздымать на тросах. Бодренький денек выдался, нечего сказать. Отчасти эту почетную перспективу подтвердил и молодой, не совсем учтиво поднимая меня на ноги. «Ну что, красотуля, полетаешь?» «Да пошел ты!» – не слишком уверенно заявила я. Потом подумала и конкретизировала. «Ох уж эта непосредственность!» – хрюкнул молодой. «Научись сначала, а потом матюкайся». «Ладно, давай, пошла». Я уклонилась, вильнув бедрами, и черный ботинок с железными крючьями для шнурков дал пенделя в воздух. «Ах ты, сучонка!» И тут из-за ближайшей скалы вырвался взмыленный Борька. Увидеть боевую подругу, а ныне полонянку, в компании сомнительных личностей он вот так сразу не ожидал. Замер, тяжело дыша. Но быстро выпал из ступора. С воплем: «Дарья, где тебя черти носят?» двинул к нам. Растерялись все. Я вообще чуть не родила. И те двое меньше всего ожидали возвращения беглых. Они в первый миг даже не поняли, что за фраер такой залетный, откуда взялся. Борька получил фору, которую использовал с присущей ему изощренностью. Он не мог вести огонь. Молодой прикрылся мною, и квадратный, как назло, оказался на той же линии прицела. Да и автомат у Борьки висел на плече в походном положении. Не ожидал он встречи с чужаками. Он бросил руку в карман. «Ложись, граната!» Даже я испугалась. Вернее, я-то раньше всех и испугалась. Оттоптала ногу прикрывавшемуся мною смельчаку и рухнула туда, где лежала минутой ранее, в мокрое, мшистое, вонючее. Никакой гранаты у Борьки не было. Вернее, была, но при чем тут граната? Меня гробить? Он швырнул воображаемый боеприпас, и молодой купился. Я наблюдала, скосив глаза, как он попятился, пригнулся. Борька прыгнул на него, как пантера. Упали оба, покатились в крапиву, молотя друг дружку. Квадратный передернул затвор. Я не удивилась бы, открою он огонь по обоим, увековечив жаркие объятия. «Борька, берегись!» – пронзительно завизжала я. Простучала автоматная очередь. Человек с квадратной челюстью рухнул плашмя, не успев измениться в лице. Одна из пуль попала точно в лоб. У Сташевича было время прицелиться. Он выбрался из-за тяжелой глиняной откосины, бросил автомат и побежал к борцам. Справился бы Борька сам или нет – вопрос интересный. Противник, находясь в другой весовой категории, просто давил его своими параметрами, а особыми талантами к вольной борьбе Борька, насколько я знаю, не располагал. В какой-то миг их стало трое. Еще через мгновение в руке Сташевича блеснула сталь. Молодой затрепыхался, зажатый с двух сторон. Смертельный хрип исторгся из разрезанного горла. Тело дергалось в конвульсиях, фонтанируя кровью. А Борька уже поднимался, очумело тряся головой. Грудину отдавил, вражина. «Знаешь, Дашок, я вообще-то специалист по вьет-во-дао. Это такая известная в узких кругах вьетнамская борьба, посильнее карате. Но сегодня как-то не с руки было». Такое ощущение, что он оправдывался или нарочно набивал себе цену. «Не надо было передо мной этого делать. Я прекрасно знала Борькину цену. Подорожал слегка». Сташевич окинул меня туманным взором, перехватил нож острием вверх и с угрожающим видом начал приближаться. «Мало ему!» – растерянно подумала я. «Да Бога далеко, а вот троицу любит!» Но вместо того, чтобы насадить меня на перо, он опустился на колени и трясущейся рукой принялся резать на мне веревку. Поранил-таки. Зацепил кожу на запястье, оттяпав лоскуток. «Осторожно!» – проворчала я. «Не мясо режешь!» «Прости, Даш!» Тихо вымолвил Сташевич. «Виноват. Пятерых прикончил, не по себе как-то. Ты ко рту приложи, и все пройдет». Борька, задрав голову, сосредоточенно разглядывал кустистые обрывы. Перехватил мой взгляд. «Готова, Дарья?» «Как пионерка», – проворчала я, поднимаясь с земли. Сташевич забросил мне за спину автомат. «Прими, боец, и больше не теряй». «Борька, а чего вы примчались?» Задала я логичный вопрос. «Как так?» – удивился Липкин. «Сам погибай, а товарища выручай. Это про кого?» «Но ты обещал не оглядываться». «Обещал», – вздохнул Борька. «Но на свою беду оглянулся. Сам знаю, что некрасиво поступил. Больше не буду». «Слушай, Дашок, а ты чего все ворчишь? Недовольна результатом?»